Александра Лисина. Артур Рейш. История пятая. Жнец. Пролог. «Вот и закончилась полка», — вздохнул я, втискивая ветхий том на последнее свободное место на стеллаже. «Осталось перетащить сюда еще пару сотен книг из схрона, и шкафы снова станут полными». Сидящая на потолке мелочь досадливо щелкнула костяшками, а я растер уставшее лицо и вышел из второго кабинета, прямо на ходу пройдя сквозь границу миров. Еще 4 дня пролетели впустую. Еще 1,5 десятка книг, в которых я не обнаружил ни единого указания на разгадку имен из списка. В архив главного сыскного управления мне попасть больше не удалось. После истории с Умруном Корн обозлился и аннулировал мой пропуск, так что пришлось вернуться в схрон и заняться библиотекой учителя вплотную. Но, похоже, мастера Тор перемудрил, когда пытался спрятать свою тайну. А может, это я дурак, раз за столько времени не сумел ничего выяснить? «Ужин, мастер Рейш», — предложил Нортидж, — «стоило мне вернуться в обычный мир». Я бросил взгляд за окно, где царили глухие сумерки. «Да, пожалуй». «Сейчас все будет», — поклонился дворецкий и, неодобрительно покосившись на выбравшуюся из кабинета куклу, испарился. «Мои слуги и сейчас сторонились мелочи». Особенно после того, как выяснилось, что она считает своим долгом меня охранять. Однако, прежде чем впустить это существо в дом, я провел соответствующий ритуал. И теперь мелочь стала не только намертво привязанным к перстню служителям, но и утратила способность противиться моим приказам. Собственно, сейчас она зависела от меня целиком и полностью. Более того, могла жить лишь до тех пор, пока билось мое сердце. С моей смертью маленькое чудовище должно было погибнуть, так что волей-неволей мелочи пришлось бы заботиться о моем благополучии, даже в том случае, если я ошибся насчет ее происхождения или неправильно определил навязанные ей функции. А сомнения на этот счет имелись. Правда, ни подтвердить их, ни опровергнуть я не мог, а мелочь оказалась не в состоянии внятно ответить на мои вопросы. Я покосился на замершую на подоконнике куклу. С тех пор, как она здесь появилась, в доме стало беспокойно. Всего за несколько дней мелочь успела до печенок надоесть Творецкому, напугала горничных, всполошила собак и всерьез подцапалась с кухаркой. За мной она таскалась по пятам даже в хорошо защищенном доме. Кабинет, спальня, столовая. Мелочь умудрялась пролезть абсолютно везде и всюду, каким-то образом протискиваясь сквозь защитные заклинания. Не говоря уж о том, что с того момента, как я провел ее сквозь внешний щит, кукла получила возможность ходить туда-сюда в любое время дня и ночи. Трупы под окна она, к счастью, подбрасывать перестала. Зато неожиданно выяснилось, что у мелочи есть любимое место. Она могла часами стоять на подоконнике в моем кабинете и таращиться в окно, время от времени забавно наклоняя голову и издавая щелкающие, а иногда воркующие звуки. Зачем она это делала, я поначалу не понимал. Но однажды заметил, что кукла украдкой поправляет спутанные волосы на макушке. И после этого заподозрил, что она не просто изучает ландшафт за окном, а банально любуется отражением. «Хозяин, ужин готов!» — торжественно возвестил материализовавшийся посреди кабинета Нортидж. Я рассеянно кивнул, а мелочь с довольным цоканьем развернулась, ловко перепрыгнула с подоконника на стол и выразительно на меня уставилась. «Типа, ну что, пойдем?» Естественно, ей понравилась наша кухня. Там находилось много предметов, которые даже на темной стороне давали нормальное отражение. Серебряные подносы, начищенные до блеска чайники, кастрюли, ножи. В отсутствие зеркал для мелочи это была единственная возможность на себя полюбоваться. Но поскольку Марта ее на дух не переносила и в первую же ночь устроила знатный тарарам в попытке выгнать из своих владений проворную тварь, пришлось мелочи запретить там появляться без согласия кухарки. И она послушно не появлялась, только огорченно вздыхала всякий раз, когда я проходил мимо заветных дверей. «Ну, идем», — хмыкнул я и протянул мелочи руку. После чего кукла быстрее молнии шмыгнула на плечо и негромко выдохнула. «Хысь!» «Не хысь, а хозяин!» — наставительно заметил Нортидж, когда я направился к выходу. «На худой конец мастер Рейш. Когда ты нормально разговаривать научишься?» Мелочь тут же насупилась. А когда призрак растаял в воздухе, приглушенно фыркнула, спрятала морду у меня на шее и принялась негромко бормотать. «Хысь! Хысь! Хы-хысь!» Увы, человеческая речь ей упорно не давалась, хотя я видел, с какой настойчивостью кукла прислушивалась к разговорам, шевелила губами и упорно пыталась повторять за нами слова. Но по непонятным причинам зубастый рот издавал в основном шипящие или рычащие звуки, и они, если честно, порядком раздражали. Особенно, когда мелочь начинала повторять их, как заведенная. «Хысь! Хысь! Хысь!» продолжала давиться труднопроизносимым словом кукла. «Артур!» — наконец сжалился я, и мелочь удивленно замерла. «Меня зовут Артур. Можно Арт?» «Аш!» — недоверчиво переспросила она. «Арш! Арт! Арс!» С явным трудом прошипела кукла. Затем подумала и, высунув раздвоенный язык, очень старательно повторила. «Артс!» Я кивнул. «Можно и так». Только тогда мелочь облегченно вздохнула и, наконец-то, умолкла. А я зашел в услужливо открытые дворецким двери, увидел неловко мнущуюся у стола кухарку и понял, что точно сегодня обожрусь. Потому что не попробовать все то, что она так старательно приготовила, было бы настоящим преступлением.